Часть первая. Русские письмена. Пролог. Иоанн Тавроскифский. Лето 6290-790 Амастрида. Человек зрелых лет, с длинными до плеч седыми волосами, с небольшой шапочкой с куфией на голове, в темном подряснике, с крестом на груди, отойдя от кафедры, за которой он работал почти весь день в глубокой задумчивости, опустился в плетеное кресло. Сегодня важный день, может, даже самый важный в его жизни. Сегодня он закончил многотрудное дело по переводу с греческого на родной язык Евангелия и Псалтирии. Человек в темном одеянии перекрестился, превозмогая усталость, снова встал и, подойдя к кафедре, на которой лежала раскрытая увесистая книга, сшитая из пергаментных листов, обмакнул гусиное перо в чернила и вывел в конце текста. Переложено с греческого на язык тавроскифов, что себя русами именуют, лето 790-го от Рождества Христова. Подождав, пока чернила высохнут, закрыл толстую книгу и с немалым усилием перенес ее к себе на колени, усевшись в любимое кресло. Здесь он предался думам, радостным и не очень. Конечно, радость от совершенного важного труда грела сердце, и вместе с наступающим вечером и легкими дуновениями морского ветра с понта, свободно влетавшего в небольшой греческий дворик, уносила мысли на своих легких крыльях вперед, в будущее, когда его родная Таврика и сородичи станут христианами, как он сам. Стремление и чаяние всей жизни. Кто бы поверил, что он, сын крещенных тавроскифов, как называют его народ греки, станет епископом? Но Господь Всевышний сделал так, что сие свершилось. Конечно, кичливые пастыри из Константинополя никогда бы не допустили, чтобы во главе епархии стал тавроскиф, но случилось так, что церковная власть в столице ромеев оказалась в руках у иконоборцев, и прежний епископ готской епархии, поддержавший их, был переведен с повышением в митрополиты во фракийскую Гераклию. Прихожане его епархии, в основном крещенные готы, таврорусы и греки, стали просить стать их пастырем. И Господь надоумил отправиться не в Константинополь, а в другой христианский центр, не подверженный иконоборчеству и верию, и там получить епископскую хиротонию. То была первая победа, а вот это... Духовник с нежностью погладил только что законченную книгу. Это вторая. Таврорусы не владеют греческим настолько хорошо, чтобы понимать тексты богослужебных христианских книг. А как же обращать в веру на чужом языке? Я старался объяснить людям смысл таинств Христовой веры, на богослужениях переводил для них священные тексты, но сами-то они не могут прочитать Слово Божие. Отныне же они, а самое главное, проповедники Христовой веры среди русов, получат в руки свои оружие, надежное и сильное, такое, какого доселе не было. Теперь есть чем поколебать веру язычников, есть. Как утверждали славянские волхвы, с которыми иногда приходилось вступать в спор, знаки эти русам даровал еще их прародитель, отец Орий. Пришлось только добавить греческих букв для того, чтобы передать некоторые греческие звуки, кои у русов не встречаются. Тем более, сравнивая знаки греческие и арийские, заметил, что основа их очень близкая. Видимо, они произошли от одной ветви, но потом разошлись своими путями. Отношение у славяно-русов к сим, как они рекут чаровным знаком, особенно трепетное, как к некому священному предмету. Верят они писаному слову еще больше, чем слову изреченному. На ствол этой-то веры теперь можно и поросль христианскую привить, чтоб ветвилась она вместо неправильной веры, языческой, веры непокорной, буйной, воинственной, творящей всякие бесчинства, убийства и разграбления, какие творит сейчас князь Бравлин, пришедший, как рекут, с полуночи. Уже почти все грады таврические под его владением. Осталось только Сурож да несколько мелких градов. А ведь в Сурожском храме, среди прочих святынь, хранятся мощи моего наставника, отца Стефана Сурожского. Помоги, Господи, остановить сего язычника Бравлина и воинство его». Радость и боль переплелись сегодня в душе христианского пастыря. Радость и боль такие же, как 3 года тому назад, после победы над хазарами, захватившими было готские угодья в Таврике, где находилась епархия. Но народ восстал и одолели противника всем городом. А потом греческие чиновники подло предали, схватив и выдав епископа, как одного из руководителей восстания, хазарам, и те бросили его в тюрьму, из которой благодаря только Божьей помощи удалось бежать и скрыться здесь, в Амастриде. Священнослужитель обратил очи на север, где за синими понтийскими водами остался милый сердцу край, с которым он вот уже 3 года находится в вынужденной разлуке. Неисповедимы пути Господни. Может, рука Всевышнего как раз и спасла меня из хазарского заточения, дабы я имел возможность завершить сей давно задуманный труд. Теперь вернусь в родную Таврику не один». Человек в темном еще нежнее погладил переплет из толстой кожи с медными уголками и, незаметно для себя, уснул. Утром монах-прислужник обнаружил, что бывший епископ Тавра Скифский Иоанн, возглавлявший в Тавриде готскую епархию, мертв. Вскоре попутное судно из Амастриды взяло курс на север. Тело епископа Иоанна возвращалось домой. Среди немногих вещей в окованном ларе находились Евангелие и Псалтирь, писанные русскими письменами.